Они дадут возможность не умереть с голода. Это тоже хорошо, лишь бы успеть их собрать. Но люди не успели. Все повторилось снова. И опять пылали хижины, селения, и опять с таким трудом возделанное поле превратилось в серо-желтое месиво, когда люди вернулись из леса, чтобы убрать урожай. Терпению пришел конец. Кому нужен покровитель, неспособный защитить тех, кто ему верно служит, кто следует его божественным советам, расплачиваясь за них жизнью? Прямо на священном камне праотце мужчины стали точить наконечники для пик и стрел, короткие каменные ножи. И сколько ни уговаривали старики и женщины, мужчины никого не слушали. Разгневанные на свою уаку, они готовились к бою. После победы сказали они: «Мы расколем камни на куски и сбросим с вершины холма, на котором он стоит». Самый сильный человек послал во все четыре стороны света разведчиков, чтобы узнать, на кого напасть, у кого легче отнять урожай и другие богатства. И юноши-лазутчики ушли, а мужчины-воины готовили свое оружие. И никто уже не боялся проклинать камень уаку. И все стали верить, что так и нужно было жить, обижая других, отнимая чужие богатства. Только старый мудрец не хотел согласиться со всеми. Он ходил каждый день на вытоптанное сандалиями поле и с грустью смотрел на родную землю, ограбленную злыми соседями. Он не верил, что камень Аука предал своих детей, и все искал ответ на вопрос, зачем давать людям семена, если их должны были ограбить злые соседи. Зачем?